Глава 16. Он протянул руку, желая прикоснуться, как вдруг она отошла и направилась в центр зала. Парень, как будто завороженный, шел за ней, не замечая никого, кроме нее. Когда девушка остановилась, он с жадностью, словно это его самое заветное желание, оказался рядом и обхватил руками хрупкую талию, с наслаждением сжимая сильными ладонями. Василиса боялась смотреть Олегу в глаза, переживая, что узнает ее, особенно когда он так сильно прижал к своему телу, вдыхая запах волос. Сволочь все-таки он! Как быстро переметнулся и забыл свою сопину! А так торопился к ней. Кстати, а где она, Золушка? Про себя подумала девушка и задумчиво посмотрела по сторонам, сразу же замечая Викторию, направляющуюся в сторону танцующей пары Мороза и Ивановой. Девушка в золотом платье, будто невзначай, задела рукой плечо Даниила и с нежностью ему что-то прошептала на ухо. Горынова напряглась, не зная, чего ожидать, ведь парень говорил ей о своих чувствах с Опиной. Значит, оставит Машу одну? Не додумала, с восхищением замечая, как нагло оттолкнул Мороза в бывшую пассию, не слушая ее шипения, вновь притянув Марию, воспользовавшейся моментом и ускользнувшей на некоторое расстояние. Василиса улыбнулась и вернула внимание к своему партнеру по танцам. «Ты...» — начал Кощеев, и она быстрым движением руки приложила пальцы к его рту и тихо выдохнула. Парень поднял бровь, а потом кивнул, чем девушка была довольна. Олег нахмурился, заостряя внимание на полуулыбке на ее лице, и Горынова сделала себе пометку не открывать рот совсем, если не хочет спалиться. Музыка закончилась, но тут же включили популярную песню, от которой захватывало дух, провоцируя на нежные поступки. Так как мужчина не отпускал напарницу, то они продолжили танцевать до того момента, пока Василиса не почувствовала прикосновение к плечу и не услышала грубый голос. «Снегурочка, можно тебя пригласить?» Не успела открыть рот, разглядывая огромного парня приличных размеров в костюме коричневого медведя, что ему очень шло, как Олег ответил за Горынову. «Она со мной, свободен». Парень внимательно посмотрел на Кощея, вспоминая, почему он не толкнет его в сторону, и, наконец, вспомнив, цокнул и недовольно пробурчал. «Понял». Он ушел, а Олег все провожал его взглядом, возмущаясь тому, что пацан посмел подойти, когда он танцевал со своей красавицей. Спрятав свое недовольство на время, посмотрел на Снегурку и спросил. «Не против, что я ответил? Или решила не только меня околдовать?» Василиса ничего не ответила, прижалась к нему и медленно повела руками по груди Кощеева, отчего каждый мускул парня застыл. Девушка уткнулась лбом в его черную рубашку и закрыла глаза, вдыхая любимый аромат. Его сильные объятия вызывали трепет, и она задыхалась от новых, потрясающих эмоций, бурлящих в ней. Сильные руки водили по талии, слегка сжимая, прожигая, алчно обозначая свою территорию. Василиса не удержалась и посмотрела в глаза своему любимому мужчине, наблюдая в них полыхающий огонь, сдерживаемый любопытством и азартом. Снегурка смутилась, когда парень странно хмыкнул, а потом дернул на себя, почти вбивая в свою грудь, не давая шанса отодвинуться и тем более отойти. Чувствуя, что что-то не так, Василиса застыла, уже не в силах расслабиться, и весь танец еле передвигала ногами, нервно осматриваясь по сторонам. Казалось, даже воздух между ними был заряжен тяжелыми частицами, создавая свою огненную атмосферу. Девушка чувствовала, как от Олега шла дикая агрессия, желание и нечто такое темное, что не могла распознать. Сглотнула и подумала, что зря она все затеяла. Появилась четкая мысль, что он знает, с кем танцует, и этот факт его злит и в то же время радует, но он решил продолжить маскарад, преследуя свои цели. Последние аккорды мелодии доиграли, и Василиса, уловив момент, вывернулась и быстрым шагом направилась к лестнице, надеясь немного охладиться и сбежать. Ей нужна передышка, чтобы обдумать и не сделать глупостей. Тело горело, и ее трясло. В крови бурлил адреналин, и было невероятно сложно себя успокоить. Василиса прислонилась к стене, мечтая закрыть глаза, но мгновенно замерла, слыша, как дверь с грохотом ударилась о стену, наблюдая, что к ней спускается Олег в истинном гневе, сжимая руки в кулаки. Увидев ее, он на секунду остановился и подобрел, начиная медленно приближаться. Глаза его горели диким огнем, лицо представляло хищную маску. Молодой человек представлял собой свирепого зверя, гнавшегося за своей добычей, и это прославленный обольститель университета, где ласковые слова и ненавязчивые ухаживания, совсем такого не заметила. «Какого черта?» — подумала, вжимаясь в стену, не понимая, как получилось, что жертвой оказалась она. Только хотела открыть рот, чтобы прекратить игру, как парень прислонил пальцы к ее рту и выдал «Ш-ш-ш-ш». Василиса возмутилась его наглости и только открыла рот, чтобы высказаться, как горячие губы накрыли ее рот. Смело, агрессивно, алчно. В следующую минуту она почувствовала его язык и... Началась сумасшедшая игра. Девушка плавилась от удовольствия, жадно отвечая на его поцелуй. Столько дикости, свирепости, страсти, что она тонула в стихийном урагане, пока он не дал возможности дышать. «Пойдем», — хрипло сказал он и потянул ее за собой, не отпуская нежной ладони, двигаясь вниз по лестнице. Василиса пыталась привести мысли в порядок, но не получалось. Она понимала, что все не так, как планировала, но итог однозначно тот. Только вот обида зрела в груди. Она злилась, что Олег вот так быстро среагировал на незнакомку, когда к ней 1.5 года ноль внимания. Это понимание душило ее изнутри, но она старалась заглушить бушующие эмоции. «Так, успокойся, Горынова, ты хотела этой ночи, значит, будет, а потом с улыбкой попрощаешься с этим бабником, послав на 3 веселые буквы». Спустившись до входной двери, Снегурка поняла, что до машины вот в таком виде идти – это прямое попадание в постель не с мужчиной, а с температурой и лимонами. Только подумала, как Олег повернулся и спросил, «Где твоя одежда?» «Ага, в которой он меня видел, той, что висела в его шкафу-купе уже 2-ю зиму. Легче тогда маску снять», — рассуждала девушка и покачала головой. Резко кивнув ему, охватывая взглядом крепкое тело, намекая, что он сам без верхней одежды. Кощеев усмехнулся и буркнул. «У меня в машине. Стой здесь, не вздумай уходить». Снегурка наблюдала за уверенной походкой Олега, направляющегося к своему джипу, и не верила, что она планирует ехать к нему домой. Повернулась к лестнице и только подумала уйти, как теплая куртка опустилась на ее плечи. Василиса развернулась и, замечая в глазах парня гнев и уверенность того, что она собралась убежать, сглотнула. Олег взял ее за руку и повел за собой. Помог сесть и пристегнуться, действуя четко и быстро. А потом сел на водительское кресло и завел машину. Они не ехали, летели. Кощеев умело маневрировал на дороге, а Василиса переживала, удивляясь, почему не знала о том, что Олег ненормальный гонщик, так и убиться недолго. «Куда так гнать?» Скрипела зубами, мечтая крикнуть, чтобы он остановил свой внедорожник или высадил ее. К ее огромному сожалению, она не могла этого сделать, либо ее приготовления пропадут понапрасну. Заметив с правой стороны гостиницу, она показала на нее рукой, намекая на остановку, но парень не отреагировал, двигаясь по заданному курсу. Когда въехали на территорию дома, Горынова панически посмотрела на его светло-зеленый подъезд. От страха живот скрутило, и она сжалась вся, не представляя, как сможет выкрутиться. Она-то думала про гостиницу, а Олег привез к себе домой. Надо же, какой гад! Интересно, и много он возил в нашу квартиру девок с того момента, как я съехала. Мысли прервались, когда в следующую секунду Кощеев открыл пассажирскую дверь и подхватил девушку на руки. Они смотрели друг на друга и молчали. Девушка видела на его лице вопрос, но Олег промолчал, чем еще больше удивил. Поставив машину на сигнализацию, Олег понес свою сказочную Снегурку к подъезду. Лестница, лифт, дверь. Девушка не помнила, как они поднимались, полностью погрузившись в свои эмоции. Стоило только оказаться дома, как она зажмурилась, пытаясь напомнить себе, что это не ее долгожданный сон, а явь, и она здесь, как незнакомка, на одну ночь. Огляделась по сторонам и с грустью призналась себе, что все в квартире напоминало о том, как они жили. Пусть как друзья, но вместе. Горынова осмотрелась по сторонам и, замечая, что ничего не изменилось, нахмурилась. Где-то в глубине разума она думала, а может и надеялась, что без нее квартирка превратится в срачельник, везде будут разбросаны вещи, но нет, все было как всегда. И что странно, Василиса не заметила признаков присутствия других дам, а ведь могла увидеть по всей квартире разбросанные мелочи забывчивых пассий. Или они потом с радостью вымывают тут все? Девушка настолько погрузилась в свои мысли, рассматривая коридор, что не замечала, как зорко за ней наблюдал Кощеев. Встрепенувшись от прожигающего взгляда, девушка смущенно уставилась на парня. Выдержав доскональное сканирование, она медленно и очень красиво расстегнула сапоги и направилась к хозяину одинокой берлоги. Остановившись на расстоянии руки, быстро нажала на выключатель, выключая свет. «Интересно», – прохрипел Олег и рванул девушку к себе. Он нежно провел ладонями по тонким рукам, спине и, наклонившись, прикоснулся к шее, слегка касаясь, вызывая рой мурашек на ее коже. Василиса трепетала, чувствуя, как ее пронизывает мелкая дрожь. Его руки касались везде, они были повсюду, не зная границ, так нежно и в то же время страстно. Кощеев умело соблазнял, а она подчинялась, отвечая в ответ. Когда Василиса осталась стоять в нижнем белье, а его руки оказались на лице, желая снять маску, она отступила, переживая, что он поймет. Или давно понял. Парень молчал, а потом буркнул непонятное себе под нос, подхватил Снегурку на руки и понес в спальню. Она здесь знала все, вплоть до того, где Олег прячет свои комиксы. На мягком покрывале, которое девушка так любила, потому что сама подарила его парню на 23 февраля, Василиса жадно обнимала своего любимого, позволяя себя ласкать. Его руки на волосах, шее. Олег прикоснулся к маске, проводя пальцами, а потом поцеловал в губы. И когда она очнулась, он уже избавил ее от бюстгальтера и мягко начал снимать трусики. Василиса смутилась, и факт, что на улице и в квартире темно, радовал ее. Она видела силуэт мужчины, слышала, как он быстро избавлялся от одежды, а потом вновь вернулся к ласкам, осторожно прикасаясь к губам, успокаивая, чувствуя, как дрожит его желанное. Василиса панически усмехнулась, удивляясь, как хотела соблазнить его, когда сейчас в растерянности. Когда рассказывают, читаешь или смотришь, это одно, а когда сам впервые в этом откровенном искусстве любви, все не так. Решив не скромничать, она поднялась и сама прикоснулась к его телу, изучая, как давно хотела. Стройное мускулистое тело, которое приятно было трогать, и... Девушка на секунду задумалась, а потом наклонилась и прикоснулась языком к ключице, радуясь хриплому стону Олега, которому явно нравились ее ласки. Василиса осмелела и перешла на живот, но внезапно очутилась на кровати, даже не сообразив, как так быстро Кощеев ее туда опрокинул. Сердце стучало в два раза чаще, и она совсем перестала дышать, когда он опустился и навис над ней. Василиса всхлипнула, боясь продолжения, и тут же ощутила его губы, словно спасательный круг перед утопающим. Ладони Олега блуждали по ее телу, вызывая мелкую дрожь, заставляя выгибаться ему навстречу. Наслаждение полностью окутало ее, и Василиса потерялась в неге. Резкий толчок, и она вскрикнула, совсем не ожидая внушительного вторжения, не в силах пошевелиться. Василиса всхлипнула, стараясь успокоиться, но не получалось. Она хотела уйти. Это не так приятно, как ласки. Олег не двигался. Он часто дышал, соприкасаясь с ее лбом, пытаясь сдержаться. Девушка даже не поняла, как он вновь стал двигаться и она вместе с ним. Было так хорошо, что она полностью расслабилась, совсем по-другому воспринимая, радуясь каждому толчку, усиливающемуся с каждым движением. Ураган, стихия, сумасшествие, их дикий танец завораживал. Гармония движений, несокрушимая страсть и лишь хриплое дыхание и стоны раздавались в темной комнате, выдавая влюбленных, не замечающих ничего. Мужчина сделал глубокий рывок и протяжно выдохнул имя, наслаждаясь видом разгоряченной девушки, задрожавшей и вцепившейся в его плечи. Василиса не могла держать контроль, чувствуя, как разлетается на миллионы частичек, растворяясь в пространстве. Невероятно, волшебно, непередаваемо. Она не хотела выбираться из этого омута, мечтая задержаться на долгое время. Лишь через время Василиса пришла в себя. Закрыла глаза от счастья, понимая, что оно закончилось, и подумала, что нужно уходить. Дернулась в сторону, как вдруг парень перехватил ее. Левой рукой Олег откинул в сторону использованный презерватив и, быстро перевернув их, посадил девушку на себя, хрипло проговорив: «Не уходи». Он запнулся на секунду, а потом добавил: «Пожалуйста». Василиса прикусила губу и, решив, что этот вечер еще не закончился, наклонилась к нему и сама поцеловала, считая, что до утра есть еще время. Долгожданная ночь страсти и любви.